Он задавал его и 100, и 200 лет назад, и еще раньше. Он говорил с теми, кто строил очередную церковь, вторую или третью на улице. Он спрашивал, зачем? И наталкивался на непонимающие взгляды. Как это зачем? Они словно на разных языках говорили. Зачем вам еще один храм? А что же нам, публичные дома строить? Он не унимался, но все его усилия пропадали даром. Он не мог понять, они не могли объяснить. Вера — это слишком сложно. Вера — это не купола и кресты. Вера внутри. И именно то, что внутри, заставляет поднимать к небу купола и наполнять просторы колокольным звоном. Вера — это слишком сложно. Ты можешь быть великим ученым, гением цифр или сил, познать законы материального мира, но спасуешь перед неграмотным крестьянином, потому что ты стремишься знать, а он чувствует. Ты считаешь его дикарем и религиозным фанатиком, а он смотрит на тебя, как на бездушную деревянную марионетку. И ты, умный, знающий, проникший в суть вещей, не способен найти ответ на простой вопрос. Почему здесь столько храмов? Колесо обозрения, построенное на ВДНХ, недолго носило титул самого большого в Европе. Аккурат к миллениуму вредные англичане воздвигли свой аттракцион, уязвив гордость московского градоначальника. Ходили, правда, слухи, что Церетели предлагал переплюнуть жителей Туманного Альбиона и изваять колесо обозрения в бронзе, а вместо спиц приделать Петра I в позе леонардовского анатома. Но денег, как обычно, не хватило, получился лишь Петр, странно смахивающий на Христофора Колумба, которого и воткнули на стрелке Москвы-реки задницей к Кремлю. Колесо же осталось прежним, хоть и потерявшим в европейском статусе, но все равно симпатичным. Не дотягивающим даже до пояса Останкинской башни, зато общедоступным, и многие москвичи не отказывали себе в удовольствии прокатиться на нем. Чего уж говорить о гостях. Гончар приехал к колесу минут за 15 до назначенного срока. Купил билет на один оборот, а, подойдя к контролеру, извлек из кармана пару заграничных бумажек крупного достоинства и сообщил. «Я не знаю, сколько времени проведу на аттракционе». «Любите кататься?» Контролер ловко выхватил купюры. «Я встречаю с женщиной, которая подъедет чуть позже», — объяснил гончар. «Нам надо поговорить». «Надеюсь, нас не будут беспокоить?» «Ни в коем случае». Контролер наверняка рассказал коллегам о требовании посетителя, возможно, они даже посмеялись над странным мужиком, назначающим свидание на колесе обозрения, возможно, сострили по поводу детства, в которое впадают некоторые, и были до крайности изумлены, увидев, кто приехал навстречу. Минут через 20 после того, как гончар занял кабинку и принялся путешествовать по кругу, возле колеса остановился черный Мерседес. Вылезший из него детина, аккуратно подстриженный, в хорошем костюме, белой рубашке и галстуке, неспешно подошел к контролеру и сообщил. «Нас ждут». Работник обозрения кивнул, он понял, о ком идет речь, и указал на приближающуюся кабинку. «Здесь». Детина вернулся к машине, распахнул заднюю дверцу и подал руку старушке в глухом сером платье дореволюционного покроя. «Кино, что ли, снимают?» — промелькнуло в голове контролера. Тем временем кабинка добралась до места посадки, старушка с помощью детина забралась в нее, уселась в кресло и что-то негромко сказала. Сопровождающий кивнул, тоже вошел в кабинку и локтем выбил изнутри одно из стекол. Звон разбитого стекла заставил контролера опомниться. Кабинка медленно поднималась, оставшийся внизу детина провожал ее взглядом. А возле Мерседеса прогуливался еще один здоровяк, слегка увеличенная копия первого. Именно появление второго телохранителя убедило работника обозрения. Милицию лучше не вызывать, мало ли как все обернется. Вместо этого он подошел к скучающему у кабины к детине и осведомился. — А стекло, извините, зачем кокнули? — Хозяйка любит курить, — невозмутимо ответил здоровяк и протянул контролеру несколько купюр. — Это за беспокойство. Бабушка Осень разместилась в кабинке весьма удачно. Дым трубочного табака, ароматный и легкий, в закрытом пространстве способен выдавить слезу из любого глаза. А сейчас он уходил в разбитое окно, оставляя собеседникам лишь терпкий аромат. Старушка, насколько помнил гончар, не являлась приверженкой какого-то одного сорта табака, но отдавала предпочтение голландским маркам, насыщенным и приятным. Интересно, а что она курила до того, как голландцы занялись табаком? Гончар никак не мог выйти из состояния неспешных размышлений, в которое погрузился, путешествуя по кругу московского колеса. Никак не мог настроиться на деловой лад, и вместо конкретных вопросов, на которых следовало заострить внимание, В голову лезли неподходящие мысли. И почему она не может одеваться, как все? Зачем привлекать к себе внимание? «Я слишком стара, чтобы идти на поводу общества», — произнесла старуха. «В этих же одеждах мне комфортно и внешне, и внутренне». «А мне удобнее не выделяться», — брякнул Гончар. «В самом деле?» Ироничный тон бабушки Осень заставил мужчину встряхнуться. «Мерзавка слишком хорошо меня знает». «Я не люблю привлекать к себе излишнее внимание», — объяснил Гончар. «До тех пор, пока тебе это не нужно». «Я действительно не люблю выделяться». «Черт, о чем мы говорим?» Намеченный план разговора летел в тартарары. «Внешне. Но ведь тебе приятно ощущать свое превосходство». «Ты веришь в равноправие?» «Я верю во взаимоуважение». «Разве мы говорили не об одежде?» «Мы говорили о том, что ты пролил кровь», — резко бросила старуха и выдохнула дым Гончару в лицо. «Кто еще мог позволить себе подобное?» Гончар, во всяком случае, таковых не знал. Точнее, встречал изредка, но не забывал вправлять глупцам мозги. А вот хамство бабушки Осень приходилось терпеть. Проклятая долгожительница подмяла под себя всю Москву. «Да что там Москву? Все российские искусники ее слушаются». Оскорбишь старушку, ее отмороженные внучата, не задумываясь, набросятся на Гончара. На Гончара! Чем же эта стерва их взяла? Мы не убивали Беспалова, — хмуро ответил мужчина, вглядываясь в шпиль Останкинской башни. Он сам выбрал путь. Если бы не ваше преследование, Гриша был бы жив. Уверена? Нет, — поколебавшись, ответила старуха. Но зная, что в спокойной обстановке, Гриша трижды подумал бы, прежде чем отправиться в ванную. «А раз не уверена, не смей меня обвинять!» Гончар тоже умел быть грубым. «Мы хотели только поговорить с Беспалом». «А ты уверен?» «Да». Бабушка Осень ядовито улыбнулась, но дым после некоторого размышления выдохнула в окно, затуманив московский пейзаж эфемерными остатками голландского табака. Она курит, как склонная к суициду лошадь, а зубы остались белыми. Почему? Причем свои зубы, а не фарфоровая подделка. В этом мужчина не сомневался. «Беспалый не был москвичом. Вы не гарантировали его защиту. Мы его не убивали», — продолжил Гончар. «Тебе не в чем меня упрекнуть». «Ты не относишься к числу тех, кого я стану упрекать?» — ровно произнесла старуха. «Если ты отступишь от договора, я тебя ударю». «Знаю», — спокойно ответил Гончар. «Это все?» «Нам не понравилось, что пролилась кровь искусника. Старшие внуки понимают, что уговор есть уговор, они вмешиваться не станут. А вот среди молодых могут найтись горячие головы, которые не послушаются даже меня, или не смогут сдержаться, встретив тебя или твоих слуг. Я позвала тебя, чтобы сказать. Это не будет провокацией с моей стороны. Но если вы выйдете за рамки дозволенного, я буду крайне недовольна». «Это угроза?» «Нет, угроза будет сейчас». Бабушка Осень пососала трубку. «Я решила изменить договор. Теперь у тебя есть 2 дня, начиная с этого момента. За это время ты должен успеть завершить свои дела. Не успеешь — не обессудь». Неприятно, очень неприятно. Гончар чувствовал, что вот-вот выйдет на след противника, что 2 дней ему вполне хватит, но он не любил работать в цейтноте. «Мне не нравится, что ты изменила договор». «Ты пролил кровь, Гончар. Искусники меня поймут». «А вот как понять тебя, старая ты перешница? С одной стороны, лицемерная мы не хотим крови, с другой — жесткие временные рамки, что предполагает более активные шаги, а значит, больше вероятность крови. Хочешь меня подставить? А ведь похоже». Бабушка Осень понимала, что Беспалому не жить, но разрешила Гончару охоту в Москве. Заманила обещанием нейтралитета и воспользовалась первым же поводом, чтобы ужесточить условия договора. «Они будут тебя провоцировать, но по своей воле, а я их прикрою. И ведь не подкопаешься». «Теперь, когда ты услышал угрозу, я могу дать тебе совет. Убирайся отсюда, Гончар. Тебе здесь не рады». Однако отступить он не мог. «Я сам решу, когда мне уехать», — хмуро ответил мужчина, давая понять, что принял слова старухи к сведению, но делать будет так, как решил. «Если потребуется задержаться в Москве дольше 2 дней, задержится. Если потребуется дать по мозгам внучатам, даст. В кабинке детского аттракциона путешествовали два очень старых человека, которые давным-давно перестали бояться крови.